Глава 7. Вернувшись к себе, Галия чувствовала себя странно. Болела голова, тряслись уставшие руки, тяжело бухало сердце. Она помнила, что в деревне больше всего боялась, если кто-нибудь заболевал. Но бегала и пряталась в курятнике, в низком домике с тростниковой крышей, куда взрослым было просто трудно заглянуть. А здесь, услышав, как лорд заставляет мальчишку пить и тошнить, вдруг осмелилась вмешаться. Но и единорог удивил. Не шикнул, не отвесил оплеуху. Выслушал и сделал все, как она просила своим дрожащим голоском. В теплой комнате стала зябко. Вымокшая от брызг и пота рубашка неприятно липла к телу. Девушка скинула сорочку и встала ногами в медный таз, радуясь, что с вечера приготовила кувшин с водой для умывания. Медленно поливая водой свое тело, она буквально ощущала, как смывает с себя усталость и чужую боль. Жаль, что вода быстро закончилась. Чистая сорочка ее размера в сундуке нашлась. Платье было вполне свежим, да и все равно другой одежды у девушки не было. Гребень лежал на столике рядом с кувшином. Похоже, хозяйка замка отлично знает потребности девушек, попадающих в долину, благо если в своей одежде. Кое-как, причесав стоящие дыбом волосы, Галия даже не попыталась их собрать лентой или тесьмой. Зеркала в комнате не было, а сама она прибирать такие волосы не умела. Зато в сундуке отыскалось несколько кусков полотна, так что проблема решилась простым повязыванием платка. Расправив уголки, девушка вышла в коридор и обнаружила посланца лорда Иссиэля. Парнишка оттарабанил. «Лорд Иссиэль велел вам ждать его на крыльце!» И тут же, смутившись от ее внимательного взгляда, убежал. Галия неторопливо двинулась к выходу, старательно припоминая дорогу. Днем по замку сновали люди. Мужчины, женщины, иногда подростки. Детей не видно. Должно быть, у них есть свое помещение, а может, в замке сейчас просто нет малышей? Девушка с интересом рассматривала всех, кто попадался навстречу, отмечая особенности одежды, походки, внешнего вида и каким-то подсознательным чутьем здоровья. Лорда единорога на крыльце еще не было, так что Галия тихонечко встала рядом с высокими каменными перилами и продолжила наблюдать за жизнью замка. Здесь, как и в деревне, откуда ее забрали, летний день старались использовать полностью. В одном углу двора под навесом раскладывали сушить зелень, в другом сгружали свежее сено. Скрипел ворот колодца, конюхи таскали свежую воду в поилки лошадям. На миг девушка задумалась. «Зачем единорогам кони?» И тут же сама ответила на свой вопрос. «Разве сиятельные лорды станут возить на себе телеги с дровами и припасами?» Галия так замечталась, что даже вздрогнуло, когда рядом прозвучал голос лорда Иссиэля. «Идем, матушка наверняка ждет». «Матушка?» «Жрица Светлой. Она уже не молода, вот и зовут ее матушка Мельдина». Они прошли через двор, через сад и вышли на луг, в центре которого стояло сооружение из белого камня. Невысокое крепкое здание с толстыми стенами издалека казалось небольшим. Но чем ближе они подходили, тем яснее становилось, что храм настолько велик, что в него легко соберутся все обитатели замка, а может и жители окрестных деревень. Вместо ограды здание окружали вьющиеся розы на легкой решетке. Тропинка, выложенная камнем, привела пару к высоким дверям, украшенным резьбой. Галия смотрела на храм с восторгом. На камне, на дереве, в плетении решетки и даже на клумбе повсюду были единороги. Бродили, игрались, скакали, смирно щипали травку или даже спали, но всегда белые. Лорд Иссиэль легко отворил тяжелую дверь, первым вошел в полумрак храма и негромко сказал: «Матушка Мельдина, можно к вам?» «Заходи, мальчик!» Молодой звонкий голос раздался из-за каменной решетки, а через минуту перед взорами гостей появилась сухонькая старушка в белом одеянии. «Ты сегодня не один из! Представь мне девочку!» — улыбнулась старушка. Ее голубые глаза сияли так радостно, что Галия не сразу поняла, что старушка слепа. Исиэль взял подопечную за руку, подвел к жрице. «Матушка, это Галия, она ничего не помнит о себе. Помоги ей, если можешь». Старушка ласково погладила девушку по голове, нащупала рубец, скользнула чуткими пальцами по неровно обрезанным прядям, выбившимся из-под платка. «Какая ж это Галия?» — звонко сказала она. «Это Сата!» Под ее мягкими ладонями голова Галии стала вдруг горячей. Перед глазами замелькали картинки, во рту пересохло от ужаса, колени подогнулись, и лорд едва успел поймать потерявшую сознание девушку. «Неси ее в уголок», — качая головой, сказала жрица. «Ноша для девочки неподъемная. Страха много, боли. Пусть у меня поживет». Единорог отнес легкое тело на топчан в углу келии матушки Мельдины и ушел с тяжелым чувством. Жрица укутала девушку одеялом, уверила его, что все будет хорошо. «Заходи через седмицу, Ис. Посмотрим, как малышка себя чувствовать будет». Следующую неделю лорда Исиэля кружила по всей долине. Искал отравителей Блэкрайна, проверял состояние каменных стрелковых башен на крепостной стене, улаживал конфликт между двумя хозяйствами по разведению племенного скота и выматывался так, что без сил падал на матрас и засыпал, забывая поужинать. Привычные ко всему слуги оставляли блюда с холодным мясом и кувшин с элем на столе, зная, что голодный лорд ночью непременно проснется, перекусит и отправится проверять стражу и своего подопечного. Тем не менее, даже в такие напряженные дни мужчина изыскивал возможности заглянуть к матушке Мельдине и лично принести корзинку с приношением. Старушка упорно встречала его на пороге, забирала еду, чистое платье для Галии, букетик цветов или душистых трав и немного шаркающей походкой удалялась вглубь помещения. Зайти не приглашала, а девушке ничего не рассказывала. Исиэль начал тревожиться. Неужели Галие так плохо, что она не желает никого видеть? А может, она заболела? Он даже расспросил травницу, не просила ли ее старая жрица заглянуть в храм. Аманта лишь рассмеялась. «Нет, лорд, матушка Мельдина, будь на то ее воля, меня за пояс одним жестом заткнет. Не переживайте, скоро ваша девочка вернется». Между тем седмица прошла. На Галия и носа не высовывала из храма. Зато вернулся разведчик, посланный в село, из которого Исиэль забрал Галию. От рассказанной им истории кровь стыла в жилах. Оказалось, что действительно те края лет 5 назад посетила черная хворь. Болели почему-то больше мужчины и дети. Целители Саты ездили по всему краю, борясь с опасной заразой. Девушка появилась в селе именно в то время, хотя, согласно бумагам, сохранившимся в местном архиве, вспышка Академии здесь была минимальной, и служители Саты даже не заезжали в село. «Селяне неразговорчивы, мой лорд», — переминался у стола красивый светловолосый парень, одетый как сельский охотник. Его кожаная куртка, бриджи и шляпа с фазаньим перышком многих вводили в заблуждение, отвлекая внимание от холодных серых глаз. «Мне удалось лишь узнать, что мать девочки убила местное сумасшедшее. Если прикажете, я узнаю больше». Выслушивая доклад разведчика, лорд катал желваки и сдерживал желание вернуться в сельцо и разнести не только ворота. «Благодарю за подробный рассказ», — сумел удержать свои эмоции единорог. «Отдыхай. Позову денька через 3». Разведчик поклонился, забрал мешочек монет за работу и ушел. Единорог задумался. Единороги редко заходили в человеческие города, чаще бывали в крупных селах. Собирали информацию, выменивали или покупали нужные орудия. Несколько лет назад, во время поездки за тканями, он подобрал в лесу замерзающего волчонка. Со временем из него вырос отличный разведчик, оборотень, не боящийся грязи людских городов. Лорд Станаэль сначала неодобрительно смотрел на волка, но теперь привык и даже просил порой Исиэля разузнать что-либо с помощью Иена. На этот раз Исиэль сам призвал воспитанника, чтобы узнать, откуда родом Галия и как ее зовут на самом деле.